Глава вторая. В Лиможе еще сохранилось несколько голубых гостиных, встречающихся все реже и реже, и гостиная 4 Руарк была одной из последних экземпляров. Много лет назад обитателями Лиможа владело похвальное увлечение голубым бархатом, и некоторые семьи, обычно по причинам финансового характера или во имя верности прошлому, не меняли обстановку. Лишь только Жиль вошел в гостиную Руаргов, на него нахлынули воспоминания детства. Сотни вечерних чаев, сотни часов, когда, сидя на мягком пуфе, он поджидал родителей, сотни фантазий в блекло-голубых тонах. Но не успел он оглянуться, как его уже обнимала и прижимала к груди седовласая и розовощекая старушка, хозяйка дома. «Жиль, миленький мой Жиль, 20 лет вас не видела. Но вы не думайте, мы с мужем читаем ваши статьи, следим за вашими выступлениями. Конечно, мы не во всем согласны с вами, потому что оба мы всегда были немножко консерваторами», добавила она, словно признавалась в невинном чудачестве. «Но читаем вас с интересом. Вы к нам надолго. Адилия говорила, что у вас как будто малокровие. Очень приятно увидеться с вами. Пойдемте, я вас всем представлю». Ошарашенный, оглушенный, Жиль покорно предоставил старушке обнимать, ощупывать, превозносить его. В гостиной было много народу. Все разговаривали стоя, кроме 3 стариков, восседавших на стульях. И Жилем овладела паника. Он бросал испепеляющие взгляды на сестру, но она в полном восторге неслась по гостиной на всех парусах, лишь время от времени останавливаясь перед какими-то незнакомыми людьми и радостно бросаясь им на шею. «Сколько же времени я здесь не был?» — думал Жиль. «Боже мой! Со смерти отца, значит, уже 15 лет. Но зачем я здесь?» Он двинулся вслед за хозяйкой дома, поцеловал руку 10 дам, обменялся рукопожатием с дюжиной гостей и всякий раз пытался улыбаться, но на самом-то деле едва различал эти незнакомые лица. Хотя многие женщины были миловидны и изящно одеты. В конце концов он пристроился возле какого-то сидевшего в кресле старичка, который прежде всего сообщил, что он один из старых друзей его покойного отца, а затем осведомился, что Жиль думает о политическом положении страны. И тут же сам принялся растолковывать это положение. Слегка наклонившись к старичку, Жиль делал вид, будто слушает, но тут мадам Руарк потянула его за рукав. «Эдмон!» — воскликнула она. «Перестаньте мучить нашего молодого друга. Жиль, я хочу вас представить, мадам Сильвенер. Натали, знакомьтесь, Жиль Лантье». Жиль обернулся и оказался лицом к лицу с высокой красивой женщиной, улыбавшейся ему. Она была рыжеволосая, со смелым взглядом зеленых глаз, с дерзким и вместе с тем добрым выражением лица. Она улыбнулась, произнесла низким голосом «Здравствуйте» и тотчас отошла. Заинтригованный, Жиль проводил ее взглядом. Всем своим обликом она, словно вспышка яркого пламени, до странности не подходила к голубому, выцветшему бархату этой старомодной гостиной. «Это вопрос престижа», — опять забубнил неутомимый старичок. «Ах, вы любуетесь, прекрасной мадам Сильвенер, королева нашего города. Ах, будь я в ваших годах! Что ж касается нашей внешней политики, то такая страна, как Франция...» Ужин тянулся бесконечно. Жиль, сидевший напротив прекрасной мадам Сильвенер, на другом конце стола время от времени ловил обращенный к нему спокойный, задумчивый взгляд, так не вязавшийся с ее манерой держаться. Она много говорила, вокруг нее было много смеха, и Жиль посматривал на нее с легкой иронией. Должно быть, она действительно чувствовала себя королевой Лимузена и хотела понравиться прежнему парижанину, тому же журналисту. В прежнее время для него была бы развлечением двухнедельная связь с женой провинциального судейского чиновника, и уж каким красочным рассказом в духе Бальзака он угостил бы своих приятелей, возвратясь в столицу. Но теперь у него не было ни малейшей охоты к любовным приключениям. Он смотрел на свои руки, лежавшие на скатерти. Худые, бессильные руки. И ему хотелось лишь одного — поскорее уйти. Как только встали из-за стола, он, точно ребенок, уцепился за Адилию, и она заметила, что у него осунулось лицо, дрожат руки, а глаза смотрят на нее с мольбой. Впервые она по-настоящему испугалась за него. Она извинилась перед мадам Руарк, тащила за собой подвыпившего Флорана, и они сбежали, не прощаясь по-английски, насколько это возможно в провинциальной гостиной. Съежившись в машине, Жиль дрожал от озноба и грыз ногти. «Нет», — клялся он в душе всеми богами. «Нет, в другой раз он не поддастся. Никуда он больше не поедет». Что касается Натали Сильвенер, то она с первого взгляда полюбила его.